«Кто там?» — невозмутимо спросил чей-то голос. Впрочем, я мог не сомневаться. Это был голос сэра Шурфа Лонли Локли. Его флегматичной интонации просто невозможно спутать с нормальной человеческой манерой вести беседу. «Кто-кто? Нуфлин в кожаном пальто!» — сдуру брякнул я и сам рассмеялся от неожиданности. Время от времени мой сумасшедший язык преподносит невообразимые сюрпризы. Все еще смеясь, я вошел в гостиную. Лонли Локли в полном одиночестве восседал за столом, на котором, вопреки моим ожиданиям, не было и намека на что-нибудь съестное. Он встретил меня таким укоризненным взглядом, словно я только что отобрал конфету у голодного сироты. «Между прочим, за такие шутки тебе грозит от 3 до 30 лет в Холоме, Макс», — невозмутимо заметил он. «Именно такое наказание предусматривает статья 91 кодекса Хрэмбера за попытку выдать себя за высокопоставленное лицо без применения недозволенной магии. А если бы ты действительно попытался придать себе облик магистра Нуфлина, это грозило бы тебе не меньше, чем 20 лет заключения». «Между прочим, я сам тоже вполне высокопоставленное лицо», — гордо сказал я. «Я же не только скромный тайный сыщик, я, хвала магистрам, еще и царь народа Хенха, ты не забыл? Вернее, не царь, а владыка. Моим подданным так больше нравится. Если одно высокопоставленное лицо выдает себя за другое, это уже не преступление, а просто высочайшая монаршья шалость, своего рода шутка. Возможно, действительно глупая». Но статья «Наказание за глупые шутки» в кодексе Хрэмбера никогда не было, разве не так? — Да, действительно, — серьезно согласился Шурф. — И все же в менее экстремальной обстановке мне бы наверняка пришлось тебя задержать. По крайней мере, я был бы обязан официально доложить о твоем поступке сэру Джуфину. — Я ему и сам могу доложить обо всех своих поступках, благо шеф уже давно коллекционирует мои выходки. Не сходи с ума, ладно? — устало попросил я. — Не так уж все это и смешно, сэр Зануда. — А я и не собирался тебя насмешить. 91-я статья Кодекса Хрэмбера действительно существует, и этот факт касается всех граждан Соединенного Королевства, в том числе и тебя, — строго сказал он. Немного помолчал и спросил. — А что это такое, кожаное пальто? «Что-то вроде очень узкого кожаного лохи с рукавами. Одним словом, ничего интересного», — рассеянно объяснил я. «Ты мне лучше вот что скажи. Ты успел вылечить свою жену?» «Успел», — флегматично кивнул он. Потом вежливо добавил. «Спасибо, Макс». «Можно было подумать, что меня интересовали сущие пустяки. Успел ли он позавтракать, например?» «Впрочем, это меня тоже весьма занимало, с каждой минутой все больше и больше». «Я уже послал зов господину Кимпе. Он обещал, что через несколько минут принесет нам камру и еще что-нибудь». Судя по всему, Шурф заметил голодный блеск в моих глазах и поспешил меня успокоить. «Это славно», — мечтательно протянул я. «Слушай, сэр Шурф, этот сплетник Кофа рассказывал мне про тебя жуткие вещи. Будто ты полдня добивался аудиенции у магистра Нуфлина, чтобы получить разрешение... чтобы получить разрешение применить белую магию 141 ступени и вылечить свою жену. Это правда», — невозмутимо подтвердил он. «А что тебя, собственно говоря, удивляет?» «Все», — ошеломленно признался я. «Шурф, я совершенно уверен, что ты единственный, кто поперся получать это дурацкое разрешение в такой ситуации». «Можешь не продолжать, я понял». Лонли Локли задумчиво уставился в окно. Некоторое время мы оба молчали, наконец он сказал. «Если тебе действительно интересно, Макс, я могу объяснить. Помнишь, я рассказывал тебе, каким образом появилась на свет моя нынешняя личность?» «Помню», — удивленно подтвердил я. «Ну вот», — пожал плечами Шуров. «Помнишь, тогда же я сказал тебе, что вполне доволен своей новой личиной, поскольку она не мешает сосредоточиться на по-настоящему важных вещах и вообще не мешает. Думаю, в тот раз я несколько исказил истину. Иногда она очень мешает, как, впрочем, и любая другая. Но расстаться с этой личностью почти так же затруднительно, как с собственной кожей, по крайней мере, сейчас. Когда я попаду на темную сторону, я первый посмеюсь над чудачествами странного существа, которым мне приходится быть». Но сейчас мы с тобой находимся в мире, и я считаю, что поступил так, как должен был поступить. Еще вопросы есть?» «Нет», — вздохнул я. «Не буду прикидываться, что я тебя понял, но вопросов у меня больше нет. Кроме одного. Где обещанный завтрак?» «Бедные мои кладовые. Сэр Макс уже хочет есть, как всегда. А я-то, старый дурак, считал, что запасся продуктами чуть ли не на 1000 лет вперед. Когда все это безобразие кончится, казна будет расплачиваться со мной до полного истощения», — весело сказал сэр Джуфин. Он стоял на пороге и выглядел ужасно усталым, но почти счастливым, так что я тут же заулыбался. «Я же, в сущности, человек настроения. Более того, я человек чужого настроения. Стоит мне увидеть чью-нибудь довольную физиономию, и мои собственные претензии к действительности тут же испаряются. Правда, бывает и наоборот. Иногда это не совсем кстати».